темной ночью горят звезды, над землею играет струна. Уже поздно, уже поздно, скоро полночь, поет весна. Птицы смолкли, уснув до рассвета, чтоб проснуться для вечных забот. На пороге веселое лето, а пока мое сердце поет. Весенняя песнь, песнь вольных ветров, летит по полям и лугам. Весенняя песнь, звезда вечеров, видна и слышна тут и там. Воздух свежий, пропитан духами, то стучится к нам в двери любовь. Не сказать ее просто стихами, будет мало мелодии слов. Даже месяц пред нею склонился, и худеет у всех на глазах. Да и я, видно, тоже влюбился, и хочу всей земле рассказать. Весенняя песнь, песнь вольных ветров, летит по полям и лугам. Весенняя песнь, звезда вечеров, видна и слышна тут и там. Распускается зелень лесная, прилетают в наш дом соловьи. И весна по дорогам шагая, чудеса повсеместно творит. Песня льется, сердца наши грея, и морозы долою бегут. Наши души тепло отогреет, и они в честь весны запоют. Весенняя песнь, песнь вольных ветров, летит по полям и лугам. Весенняя песнь, звезда вечеров, видна и слышна тут и там.